Ненталь. А почему мы сами не можем вот прямо сейчас запастись защитными артефактами? Вдруг встрепенулся Рельгор. Мы же имеем полное право также прийти на Карил Драгой и сделать с синим камнем, что захотим. До начала битвы эта территория фактически нейтральна, и доступ к ней имеют не только сильвенты. Ненталь вчитывался в древний трактат нагов, который выглядел как легенда. Нечто вроде полусказки о том, как предки змеев воевали или обустраивали свой быт. Неудивительно, что Рэнсвилл именно так и воспринял эти истории. И с каждой строчкой, с каждым словом Эйдере все больше убеждался в безнадежности нынешнего положения. Конор только-только начал анализировать написанное, делать выводы. Ненталь продолжил в том же духе, пока императорский медик отбыл по своим делам. «Если мы отколем кусок минерала, он сразу придет в возбужденное состояние. Частично. Не так, как нужно для того, чтобы отнимать магию. Именно поэтому мои исследователи не поняли, с чем имеют дело. Однако для защитных амулетов такой камень уже не подойдет», — задумчиво ответил Рельгору Ненталь. Эманор вскочил, прошелся по комнате, как обычно делал, когда сильно переживал. Ненталь покосился на брата. «Ладно, они потом поработают над порывистостью Эманора и его порой неуместной экспрессивностью. Тем более, что сейчас это уже не имеет значения». «Но ведь сильвенты как-то собираются сделать себе амулеты», — обратился к Ненталю Рельгор, все еще на что-то надеясь. «Значит, у них есть такая возможность. А если они могут, почему у нас не получится? Возможно, тут нужна какая-то магия, воздействие». Ненталь показал императору страницу про амулеты. «Я не читаю на древнем языке нагов», — вздохнул Рельгор. «Не учился этому. Амулеты делались нашими предками заранее и надолго откладывались, а использовали их лишь спустя несколько столетий. Вроде бы так они набирали силу, так говорит легенда. Но я думаю, в свете нынешних знаний, что несколько столетий требуется синему камню, чтобы прийти в нужное состояние. Так что амулеты у сильвентов, вероятно, давно заготовлены. Им требуется лишь только возбужденный минерал для лишения нас магии. А его добыть проще всего. Один удар, легкий нагрев, и все, оружие готово. Чем сильнее воздействие, тем мощнее магия камня. При очень сильном возбуждении минерал может забрать магию на многие километры». «А это ты откуда вообще взял?» — с тревогой в голосе уточнил Рельгор. «Ты же сам говоришь, там ничего нет напрямую, только легенды и описания». «Вот тут написано. Если амулет падал, оказывался вблизи огня или же его заново дырявили, чтобы надевать на шею, такой артефакт вновь откладывался на годы, в зависимости от силы воздействия, на столетия. Так что мы сделать себе амулеты точно не сможем. А сильвентам достаточно добраться до минерала и наколоть себе несколько кусков, после чего привести их в нужное состояние. И вот тут есть описание битвы. Там говорится, что камни оберегали древних змеев от дурных воздействий, даже если те оказывались магами, находившимися на расстоянии многих километров. Сразу понятно, что это за воздействие. И раз артефакты от них уберегали, и в книге это отдельно подчеркивается, значит, возможность создать такое мощное оружие из синего камня реально существует. Эманор ударил кулаком в стену. Рельгор покачал головой и выругался. «Калхары и его приспешники! Значит, надо предполагать, что драться будем без магии против чар и бронированной шкуры сильвентов». Рельгор хотел еще что-то сказать, но в эту минуту случилось такое, что все три нага на время забыли о проблемах государства и грядущей страшной битве, которая грозила перерасти в истребление всего войска змеев поголовно. «Ненталь, Эманор, Рельгор! Срочно на полигон!» Кажется, даже в мысленном сообщении Конор закашливался. У Эйдере просто дыхание сперло. Конор ничего не сказал про Аду, но ощущение «она в беде» пронзило каждую клетку тела. Оборотень всегда так остро и мощно чувствовал истинную. Холод разливался по венам, почти пробивая ознобом, и одновременно адреналин накрывал удушливым жаром. От этого контраста все волоски на теле Ненталя зашевелились. Он впервые испытывал нечто подобное. Дикий животный, почти неуправляемый страх за Нари и жажду действовать. Драться, зубами и когтями сражаться за истинную. Рельгор выглядел так же, даже волосы чуть вздыбились. Эманор почему-то казался куда более спокойным. Видимо, все три нага инстинктивно ощущали своих Нари. Эманор знал, что Стелла в замке в относительной безопасности, а вот Рельгор и Ненталь чувствовали угрозу жизни и здоровью своих истинных. Прыжок зевом на самый крупный военный полигон Гордавии бросил Ненталя в панику. В висках забарабанили молоточки, кровь застыла в венах и будто кололась, как острые куски стекол. Ненталь оглядывался и не видел ничего, кроме пола и стен, что поглощали энергию и практически любое воздействие магии. Рельгор смачно выругался, упомянул Уркой, потом Калхара и для кучи Землера. Похитителя душ, по-настоящему верующие наги, боялись упоминать так же, как земные христиане, нечистого в суе. Их прямо аж передергивало. Ненталь не был таким уж святоверящим, но его все же покоробило. «Конор, какого Уркоя? Где вы?» «Полигон». Кажется, у королевского медика не хватало дыхания выговорить полное название, хотя общался он с Ненталем и Рельгором телепатически. «Калхар и его приспешники, какой к Уркою полигон?» — рявкнул Рельгор. Ненталь выразился бы примерно так же, но Адельтах опередил. «Полигон!» Следующие ругательства Рельгора взорвали воздух, он уже выражался вслух. Внезапно Эманор дернул обоих Адельтахов, бывшего и нынешнего, за плечи. «Самих вас к Калхару! Конор не военный, он знает только один полигон!» Ненталь присоединился к Рельгору с самой забористой руганью. «Конечно же! Это секретные полигоны военных, Конор о них и понятия не имеет. Даже раненых отсюда кидали зевами в клинике, не вызывая медиков на место. Ненталь прыгнул первым, Рельгор следующим. И сразу стало тяжело дышать. Грудь словно набили ватой, сквозь которую воздух едва пробивался. От дыма слезились глаза, и видимость была почти на нуле. Ада. Конор что-то кричал за стеной пламени. Все вокруг заволокло дымом. Я задыхалась, покачивалась. Кажется, постепенно гарь отравляла меня. Кашель становился все более надсадным. Глаза слезились. Из ноздрей закапало. Альва тоже вопила из огня. Конор продолжал увещевать. Но я ничего не слышала и не чувствовала, кроме того, что сейчас просто расплавлюсь. Растворюсь в безумном жаре и пламени. Сконцентрироваться и что-то сделать не выходило. На руках появились красные участки. Если магическое пламя мой купол сдерживал, то раскаленный воздух уже не мог. И он причинял боль. Жалил, кусал все свободные участки кожи. Я еще вдыхала в той части купола, где могла, но в груди горело и сознание плыло. Дым довершал дело. Стоило вдохнуть его, как в голове начинало мутиться, и перед глазами плыли черные точки. Я почти уже не понимала, где я и что происходит. Меня мотало, я едва держалась на ногах. В уплывающем сознании вдруг вспышкой прозвучали слова Ненталя. «Конор, какого Калхара, немедленно вытаскиваем!» И крик Рельгора. «Альва, отдай мне правление даром! Я смогу его урезонить!» Я рухнула на колени, но внезапно сильные руки подхватили, и я очутилась в объятиях Ненталя. А затем вдруг пламя вспыхнуло сильнее, заслонив весь мир. Почудилось, уже ничто его не остановит. Ни Рельгор, ни Альва. Ничто и никто. Пока огонь все вокруг не уничтожит. Однако он неожиданно резко осел, будто кланялся хозяину, и погас. Враз, как по приказу. Рельгор откашлялся и рявкнул. «Конор, больше никогда, слышишь? Никогда не смей проводить такие эксперименты! Если это твой план по нашему спасению, Калхару его! Я лучше сдохну!» «Согласен, я пока еще император, хотя и мертвый по статусу», — вступил в разговор Ненталь. «Никогда больше не смей предлагать нашим женщинам такие эксперименты!» «Послушайте, я просто неверно начал. Не нужно было резонировать дар Альвы. Надо было...» «Я сказал, нельзя!» — прорычал Рельгор на весь полигон. «И я сказал, нельзя!» — вторил ему Ненталь. «М-да, не всякий может похвастаться тем, что получал приказы сразу от двух действующих императоров. Поймите, иначе нам никак не одолеть сильвентов!» Все же возразил Конор, и впервые с нашего знакомства в голосе его прорезались истошные, прямо-таки отчаянные нотки. «М-да, королевский медик тоже не железный. И его самообладанию может прийти конец. Но это говорило еще и о другом, отчего у меня будто разом выкачали все силы. Стало холодно и тревожно, хотя воздух все еще оставался очень горячим. «Если Конор так разнервничался, значит, наши дела совсем плохи?» Сердце ухнуло куда-то в желудок. Туда же скатились узлы спазмов. Однако Рельгор продолжал бушевать, и Ненталь его активно поддерживал. Я только и слышала: «Никогда, не смей, это приказ». У Конора не оставалось ни шанса переубедить двух нагов, которые так переживали за нас с Альвой, что готовы были даже всю свою страну поставить на карту, всю свою жизнь подставить под удар. Правильно ли это, я не представляла, да и не взялась бы судить. Я ведь понятия не имела, что такое для оборотня истинная пара. Я знала об этом лишь теоретически, но не чувствовала и не могла испытать нечто подобное. Но вот то, что я не могу и не хочу лишиться мужчины, который меня выбирает всегда, даже если на другой чаше весов его брат, его сородичи, все, кто ему верил и верен, вот это я осознала отчетливо. «И пусть отдадим часть земли, в конце концов дань заплатим. Больше никогда не смей учинять подобных экспериментов». Рельгор был непреклонен. «Дорогой, мы сами. У нас просто не вышло пока. Мы сами хотели вам помочь. Это единственный шанс». Альва, похоже, была не согласна с мужем. Однако, если верить ее же рассказам, впервые за их совместную жизнь Рельгор даже слушать жену не стал. Вообще. «Я запрещаю все эти эксперименты, как император». Его голос эхом пронесся по полигону. И вздрогнул. Сорвался на хрип. Он очень переживал за дорогую себе женщину. И это трогало по-настоящему. «И я запрещаю, если слов Рельгора вам мало!» Зарычал Ненталь, и его голос тоже осип. «Я имею на это право. Я пока еще император, пускай и считавшийся мертвым». Я прижалась к нагу на чистых инстинктах, понимая, насколько ему дорога уже без всяких официальных объявлений и долгих трогательных признаний. На Нентале буквально лица не было. Он выглядел так, словно мог потерять нечто такое, что не заменишь, чему нельзя назвать цену. Так выглядит мать, чьих детей уводят социальные работники. И не потому, что она облажалась. Просто вредные соседи нажаловались, без оснований, со зла. И теперь предстоит разбирательство. Я только и смогла что погладить Ненталя по плечу, пытаясь утешить его, успокоить. Наг нервно дернул губами, будто пытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. А затем прыгнул со мной в зев. Пока спорить с ними бессмысленно. Оборотень инстинктивно заточен защищать пару, любой ценой, даже ценой собственной жизни. Но мы ведь еще потренируемся. Мысль Альвы немного меня успокоила. Потому что стоило лишь представить, что мы прекратим пытаться, и завтра нагов разобьют наголо, как мне становилось гораздо хуже, чем в беспощадном пламени Альвы. Я опять задыхалась, только без дыма и копоти. Потому что представить себя не могла без Ненталя, хотя и знала его всего ничего. Но вот теперь я отчетливо понимала, мы не сможем и дальше жить друг без друга. Звучит пошло, почти как в романтических книгах. Но именно так я сейчас и чувствовала. Ненталь. Удушливая пелена дыма стеной преграждала дорогу. Черные перья Гарри кружили в воздухе в замысловатом танце. Однако Ненталь доверился инстинктам. Он чувствовал Аду, знал, где она еще до того, как всполох оранжевых волос мелькнул на ветру, что на минуту развеяло сатаневшее пламя. Ненталь метнулся, схватил едва живую Нари, прижал и сразу же принялся отдавать ей свою энергию, силу регенерации. Несколько резких слов Конору, запрет, которым тот мог бы еще пренебречь, если бы не приказ Рельгора, и Ненталь осматривает Нари, прижимает, снова осматривает. Хочет выругаться, наорать на нее, возмутиться ее беспечностью. Вот же попало на его голову. Без году неделю общается с магией, не понимает, что такое огненный дар и как ребенок играет со свечками. Подносит к ним то металлические ложки, кипятя в них холодную воду, а то и стеклянные кружки. Когда секунда, другая и взрыв. Острые, как бритвы, стекла и кипящая жижа летят во все стороны, в том числе и в озорника. Да за такое отшлепать мало. Но Ненталь не может. Просто потому, что ну как можно ее ругать? И дело даже не в том, что Ада стремилась спасти Гордавию, Ненталя. Дело в том, что он просто не мог это сделать, и все тут. Поэтому Нак отыгрался на воздухе. А затем, кажется, ей что-то приказывал. Спроси кто-то потом у Нага, что он говорил и что делал, он вряд ли досконально все воспроизвел бы. Только вспомнил бы эмоцию, острую, как нож под ребра, и щемящую, как страх, что стиснул грудь. Нари молчала. Так же, как молчала тогда, когда Эйдере вывернул свои эмоции и чувства, рассказав об истинной цвету знати Гордавии. Ада опять молчала. Ненталь не понимал ее молчания, бесился. В висках пульсировали вены, в ушах гудела кровь, словно вода в трубах. Он не знал, то ли еще раз ее встряхнуть, то ли просить, то ли требовать. И отлично понимал, ничего не поможет, если эта зрелая, самодостаточная женщина сама не решит последовать его запрету. О том, что без магии, без помощи Альвы и Ады, на которую так уповал Конор, Гордавию завтра ждет сокрушительное и первое поражение от сильвентов, Ненталь не думал совсем, даже единой мысли не промелькнуло. О том, что сильвенты положат неизвестно сколько воинов Гордавии и, может, даже убьют Эйдере или Адельтаха или Эманора, Ненталь тоже сейчас не думал. Он думал лишь о том, что Нари подвергает себя смертельной опасности в неуправляемом пламени Альвы. О том, что еще немного, и... Ада, мы с Ненталем оказались в моих покоях. Нак усадил меня на постель, сам вдруг опустился передо мной на колени и принялся детально осматривать, а затем ощупывать, как уже делал прежде, прицельно, касаясь пальцами определенных точек. Пыхтел, обдавал жаром своего большого напряженного тела, временами приостанавливался, чтобы перевести дух. Краска залила лицо Нага, губы стали пунцовыми. Когда он закончил, я думала, все, просто завалит. Настолько взбудораженным выглядел Ненталь. Аж глаза подернулись мутью. И так ослепительно, возбужденно сверкали. Но вместо этого Наг двинулся по комнате и начал вышагивать туда-сюда, как маятник. Время от времени рубил руками воздух, а периодами утробно рычал в потолок. Желваки метались по скулам Ненталя с какой-то просто неописуемой скоростью. Ноздри хищно раздувались. Губы то и дело поджимались, становясь еще более яркими. Вздутые буграми мускулы делали тело Нага еще более рельефным и мужским. Я бы сказала, самцовым. Я видела, что он просто вне себя. Одновременно возбужден и взбешен. И это сочетание почему-то делало Нага до жути привлекательным, сексуальным. Эдакий альфа-самец в моменты, когда инстинкты почти взяли верх, но не победили сильную волевую натуру. Он остается собой, несмотря на то, как давит звериная натура, как рвется наружу, на волю. Но видно, насколько сильно животное... Первобытное, природное начало. Зрелище почему-то прямо завораживало, хотя, вероятно, логичнее было бы испугаться. Я ведь этого оборотня едва знала, и большую часть времени мы общались в пещере, пока Нак оставался в плену. Кто ж его знает, как он поведет себя сейчас, когда вырвался на свободу? И все равно я ни капли не опасалась Ненталя. Лишь следила за ним так, как, вероятно, следят болельщицы за любимым футбольным капитаном. Просто не могла ни на секунду выпустить Нага из центра внимания. Внезапно он остановился, крутанулся ко мне и скрутил хвост в кольца. «Не смотри так, Нари!» Его голос звучал неожиданно так ласково и проникновенно, что у меня внутри потекли теплые волны, и вдруг стало совсем неважно, сколько времени я его знаю. На последнем слове Ненталь почти сорвался на хрип. А потом он очутился рядом, так быстро, что я ахнуть не успела. Впился губами в губы и принялся их терзать так, словно не надеялся, что мы опять встретимся, даже увидим друг друга издалека. Горячее тело Ненталя прижалось и буквально вплавилось в мое. Мы словно реально стали чем-то целым и большим. Каждый мой нерв отреагировал на близость Нага. Я прямо ощущала, как ток пробегает по телу, как высекает искры и как кровь вдруг вскипает в венах. По ним будто кипяток струился, пузырился блаженством и сладкой негой. Ненталь прижал меня, что-то хотел сказать, но изо рта вырвались лишь рваные вздохи. Наг усмехнулся, стиснул немного сильнее. Стало тесно и одновременно легко и свободно. Я просто расплавилась в руках Нага, потеряла себя и одновременно обрела. Даже не знаю, как это вообще сочеталось. Ненталь еще раз попытался сказать мне что-то, видимо, очень для него важное, потому что Наг отпустил, оторвался от моих губ с дрожью, будто его вынуждали, а затем заглянул в глаза. «Я так испугался». Вот и все, что он сказал. Немного помолчал, прикусывая губы. «Я боялся потерять тебя». Кажется, я уже каких только признаний в любви не слышала. Романтичных, красивых, изящных. И наверняка император, аристократ до мозга костей, до кончика змеиного хвоста, мог сказать нечто возвышенное, поэтичное, почти театральное. Но то, что он произнес сейчас, было куда лучше. У меня сердце подскочило к горлу, слова прилипли к языку. Прямо как в момент признания Ненталя при всех, официально. Наг взял меня за плечи и чуть встряхнул. «Не делай так больше, пожалуйста». Он просил, но звучало словно мольба. Причем не мольба палачу о пощаде, а молитва божеству о том, чтобы оно не оставляло в тяжелые минуты. Я нервно сглотнула. Он был такой настоящий и сказочный одновременно. Мужчина до мозга костей, оборотень до самого звериного нутра и человек. Человек с большой буквы. Никто и никогда так со мной не обращался. Сразу в голове яркой вспышкой промелькнули мысли о том, что завтра Эйдере предстоит неравная битва. И наверняка сильвенты придут с магией, а наги ее лишатся. И я окончательно укрепилась в мысли, что должна помочь своему змею, даже если он против. Ненталь словно уловил ход моих мыслей, встряхнул чуть сильнее и резко, приказным тоном произнес: «Никогда больше не смей проводить подобные тренировки, как сегодня. Слышишь? Я запрещаю». Он командовал, но голос Нага еще вздрагивал и срывался от волнения. И это мирило меня с тем, что все же сильные мужчины, они вот такие. Временами от них получаешь не только ласки, от которых буквально кричать хочется, настолько тебе хорошо и здорово, но и безапелляционные распоряжения, вот как сейчас. И тоже хочется кричать, но уже совсем по другой причине и совершенно с другими чувствами. Ни один мужчина мной никогда не командовал. Всегда все было на равных. Но и таких мужчин у меня еще не было. И, наверное, оно того стоило. Точно стоило. Ненталь смотрел мне в лицо, прерывисто выдыхал воздух и ждал ответа. Не получив его спустя некоторое время, Наг легонько встряхнул меня снова и потребовал: «Ада, я не шучу. Ты никогда больше так не сделаешь. Я не могу тебя потерять». После первых фраз приказным тоном, не терпящих возражений, последнее буквально вышибло воздух из моей груди. Ненталь опять скатился на мольбу. Молитву даже. И у меня в груди защемило. Он и распоряжался, как привык, как подсказывало нутро императора, повелителя Адельтаха, и уговаривал меня как тот, кто мной очень дорожит. Я с трудом протолкнула в горло свинцовый воздух и нежно погладила Ненталя по щеке. Кажется, и этот пошлый, уже 100 раз описанный романистами жест стал для нас чем-то особенным. Соединением эмоций и чувств на каком-то новом, более тонком уровне. Так чувствует мать, когда ребенок впервые играет в ее волосах пухлыми пальчиками или идет с ней за ручку, еще неверно передвигая малюсенькими ножками. Так чувствует дочь, когда мать привозит из реанимации, и любимое существо открывает глаза. Так мы чувствуем, когда сердце одновременно рвется на части, пытается выскочить из груди и млеет от сладости. И не важно, что в этот момент делаешь, а скорее важно, как и с кем. Ненталь прикрыл глаза и прижал мою руку к своей щеке. С минуту сидел неподвижно, словно окаменел. А я мысленно ответила: «Я тоже не могу тебя потерять, поэтому повторю эксперимент, пока все у нас не получится». Ненталь запрещал Наре ввязываться в тренировки, стараться помочь и спасти воинов Гордавии не потому, что был домостроевцем, и вовсе не потому, что высокородные змеи проповедовали мужской шовинизм, как его часто называли земляне. Просто казалось, что ни Альва, ни Ада, ни даже Конор, невзирая на все его знания, умения и мудрость, до конца не осознавали опасности. Похоже, жена Рельгора еще не полностью оседлала собственный дар, пыталась натянуть узду правления, контролировать чары, но своенравная магия противилась. Огненный дар всегда такой своевольный. Иной раз он даже действует вопреки воле хозяина. Ненталь знал немало историй, когда боевые огненные маги мощи Альвы сжигали близких, родственников, любимых, и потом остаток жизни проводили в муках совести и страданиях. Запирались где-нибудь отшельниками, искали утешение в кровавых битвах и не находили. Заканчивали жизнь в одиночестве и забвении, считая, что заслужили все это. Но дело было не в них, и вина была не на них. Дар ощущал эмоции в адрес близких и любимых своего владельца лучше, чем сам чародей. И если тот не до конца управлял магией, она совсем выходила из-под контроля и жестко расправлялась со всеми, кого считала угрозой для спокойствия и душевного равновесия хозяина. Огненная магия работала просто – ловила единичные острые вспышки эмоций и принимала их за истинное отношение владельца к тому или иному существу или событию. Таким как Альва приходилось ужасно сложно. Нельзя сильно злиться на близких, нельзя проклинать их даже мысленно, нельзя ругать их даже сгоряча, пока магия не начнет подчиняться сразу, как цепной пес, выдрессированный и покорный. Альва, кажется, вполне управлялась с огненным даром, но Ада усилила его своей способностью резонатора, и магия опять вышла из-под контроля. Ненталь не мог рисковать так Наре. Без нее, если вдруг она пострадает, какая разница, победят ли змеи в битве, или сильвенты наложат на Гордавию дань, потребуют назад потерянные в войнах с соседями территории, даже частичное истребление сограждан Ненталя теперь не останавливало. Он как никогда понимал Эманора, и Рельгора понимал тоже. Сложно балансировать на узкой грани долга и ответственности перед народом и безудержной, животной потребности защищать истинную, которая в самые острые мгновения заслоняет все, даже солнце и небо, что уж говорить о твоих собственных потребностях и желаниях. Ненталь с Адой так и не поговорили. Вернее, не поговорили о том, что волновало Эйдере, о том, что он так хотел бы прояснить, прежде чем идти на опасную битву. О том, отчего сердце змея скакало в груди, как ошалелый дикий зверек, что внезапно угодил в западню. Согласна ли Ада стать женой Ненталя Дельмарх? Готова ли навсегда остаться в Гордавии? Приняла ли она Нага, полузмея во второй ипостаси, чудовище для человека, как своего мужчину и партнера по жизни? И все потому, что Ненталь растворился, растек со счастливой лужицей от мыслей, что истинное в полном порядке. А тут еще Нари как назло проявила ласку, гладила по щеке, по голове. Ненталь видел, что она истощена, и запретил себе домогаться Нари, хотя тело требовало своего, так отчетливо, как давно уже не требовало. И все было более чем очевидно по форме набедренной повязки змея. Даже если бы Ненталь не дышал прерывисто и часто, не менял то и дело положение на кровати. Даже если бы от его жара воздух не раскалялся вокруг. В итоге они с Нари поговорили лишь о том, что могли бы обсудить и позже, потому что Ада задала тон беседы, вдруг перевела ее в новое русло, просто начала говорить о своем, словно ни требований Ненталя, ни его просьб больше не ввязываться в сомнительное предприятие Конора вообще не прозвучало. И после мгновений, когда Наг считал, что может ее потерять, у Эйдере просто не хватило душевных сил с ней спорить и продавливать свою тему. Он отступил. Проглотил очередные возражения, как еще никогда и ни с кем не делал. Ненталь всегда считал, что надо идти вперед, даже если кому-то это и не понравится, если тупик, найти другой выход, обойти препятствие, но добраться до цели. А вот теперь важна оказалась не цель разговора, а то, какое настроение этот разговор принесет истинной змее. Поэтому Наг слушал ее щебетание про новых знакомых, Альву и Стеллу. и ни словом, ни звуком не попытался перебить или сменить тему, ни единым жестом не выказывал возражений. «Стелла, милая, а Альва — огонь, как и ее дар. А Эманор, ну просто дурак. Как он мог признаться, что Стелла его Нари, и отказаться от своих слов? А Рельгор, как он мог оскорблять свою Нари тем, что она не важна и просто утеха в постели? А еще средства связи с магией Земли?» Часть всего этого Ненталь просто не знал. Другую пережил вместе с братом и тоже не совсем понимал Эманора. Одно Наг знал наверняка – нельзя играть чувствами Нари. Обижать ее – все равно, что себя обидеть. Поэтому он твердо сказал только одно. «Я бы никогда так не сделал. А ты знаешь, что после твоей мнимой гибели Стелла спасла все войско Нагов, передав Эманору свою энергию и магию? А он потом даже не нашел минутки, чтобы с ней связаться и все объяснить, когда к Стелле пришел предатель и сказал, что якобы император требует от нее стать наложницей или оставить его навсегда. Представляешь?» «Я не знаю, как там обстояли дела и почему Эманор не поговорил со Стеллой телепатически. Это же всего на пару минут, а то даже и короче. Но полностью согласен с тобой. Нельзя заставлять Нари сомневаться в том, насколько она важна и желанна. Нельзя давать истинный повод думать, что ее место только в постели». Ненталь говорил от души все, что приходило ему в голову, и Нари неожиданно понравилось. Она вдруг наклонилась и сама поцеловала Нага. И Ненталь забыл, что вот прямо сейчас собирался уточнить у Ады, выйдет ли за него замуж землянка и попаданка, или же нет. Ее мягкие губы настойчиво прильнули к губам Эйдере, такие теплые, нежные, податливые. Ее изящное, совершенное тело прильнуло к телу Ненталя, и все. Мысли смешались в кашу и утонули в хмельном дурмане близости Нари. Эйдере, как дикий зверь, что погрузился в весеннюю любовную лихорадку, ничего не соображал, ничего не слышал и ничего больше не видел вокруг. Только гладкую глянцевую кожу Нари, ее личико совершенно без морщин, но все же со следом зрелости. Не возраста, именно зрелости. Наверное, во взгляде и в том, как чуть опускались уголки губ Нари, узкий перешеек ее талии между округлыми бедрами и тяжелыми женственными и одновременно подтянутыми грудями. Все, Ненталя больше не было. Она вновь лишила Ненталя шанса спросить такую важную для него вещь, потому что интим с Нари стал выше любой потребности и острее любого удовольствия. Чем-то необходимым и выжигающим все внутри, оставляя лишь лихорадку желания. Так в безумии горячки мечешься по простыни, не думая о том, кто рядом и кто может увидеть твою слабость. Так и сейчас, пьяный, одурманенный готовностью Ады стать его женщиной снова, Наг не вбивался в Нари, вплавлялся в нее. Не занимался любовью, скорее уж подчинялся такой неуправляемой, но сладкой, блаженной потребности быть в ней, быть с ней, принадлежать ей, и чтобы она ему принадлежала. Все смешалось в голове и эмоциях Ненталя, все перепуталось, переплелось, и одновременно он еще никогда не ощущал происходящее таким естественным, нужным, куда больше, чем в пещере Сильвентов, где змей крал у безвыходной ситуации мгновение чистого восторженного наслаждения. Теперь он не крал, брал по-честному, зная, что взамен ему есть что предложить Нари. Даже если его не станет, даже если завтрашняя битва станет последней для Ненталя Дельмарх, бывшего императора Гордавии, воскресшего после долгой комы. Это была кульминация его жизни. И невероятная, потрясающая кульминация. Дрожь мышц, стук сердца в ушах и негромкие, чуть рваные выдохи Нари, зажатый в ее запрокинутой за голову руке край подушки, выгнутая спина, чуть прикушенная мочка уха Нага. Вот же Калхары и его приспешники. Когда эта крошечная игривая ласка стала настолько неконтролируемо возбуждающей, что в глазах змея темнело? Когда легкое касание пальчиков Нари к его спине и робко стиснутые ее ладонями бедра Эйдере доводили змея до подобного исступления? Когда уже все равно, что будет дальше, что будет даже минутой после? Главное сейчас и только сейчас. Главное не останавливаться, не замедляться, не прекращать. Она управляла Ненталем, и бывшему Адельтаху, привыкшему править целой страной, нравилось это непривычное, чуждое, но такое правильное, нужное ощущение. Слушать ее, к ней прислушиваться, размять своей горячей пятерней ее затекшие пальчики на ноге, поймать момент, когда она устало опустила бедра, и влить собственную энергию больше и еще больше, пока Нари не задвигается энергичней, слушать ее ощущения, ее чувства, и прислушиваться к ним больше, чем к своим собственным, которые раздирали на части, выворачивали наизнанку, требуя лишь одного — освобождения желания. Такой лихорадкой Ненталь готов был болеть долгие годы. Эту сладкую боль он готов был испытывать и испытывать, пока не рухнет без сознания или замертво. Говорят, земные амазонки влюбляли в себя пленных мужчин и казнили их таким образом. Ненталь бы не отказался, не воспротивился. Погибнуть сейчас, здесь, прямо в эту минуту. Ощущая, как все тело взрывается каскадами удовольствия, нега растекается по венам, и каждый нерв звенит настроенной на удивительную мелодию блаженства струной. Наверное, впервые за все встречи с Нари Ненталь полностью отпустил себя, потому что знал, теперь ада в его владениях, в его государстве, на его родине, где он имеет больше прав, чем кто-либо. Потому что в голове не звучало тонким неприятным комариным писком «Я заложник, мне пока нечего и предложить». После страстного марафона, когда Ненталь просто не мог остановиться, снова и снова брал такое сладкое, лакомое тело, Нари уснула. Наг помыл ее, уложил в постель и прилег рядом. Ранним утром они с Эманором и Рельгором собирались начать смотр войска, которое, по заверению нынешнего императора Гордавии, уже ждало возле границы Вальририи. Рельгор готовился силой и магией отвоевывать тело Ненталя у сильвентов. Так что Эйдере четко понимал, разговор с Адой отложен опять. Калхара и его приспешники. Снова он балансировал на узкой дорожке между надеждой и отказом истины. Это ощущение жгло в груди и растекалось по телу неприятным, нарастающим каменным напряжением. Почему она так и не ответила? Почему не упомянула его признание? Почему не сказала «да»? Впрочем, Ненталь ждал ее в пещере каждый раз, когда Ада уходила, и готов был ждать Нари сейчас. Главное, что она не отказалась от Нага, пока не сказала «нет». Слишком многое на нее навалилось. Их встреча с Ненталем в пещере, которая перевернула обычный и обыденный мир Нари с ног на голову. Необходимость кормить змея, срочно доставить ему еду. Ответственность за то, чтобы вернуться к Нагу, ведь его жизнь зависела от этого. И Ада прекрасно все это осознавала. Схватка с сильвентами и опасные прыжки практически в руки к врагам, по зевам. Пленение и освобождение. Переход в другое измерение. Шутка ли? И все за несчастные несколько дней. Какие уж тут ответы. Какие судьбоносные решения. Хорошо, что Нари сохраняет спокойствие, разумность и твердый рассудок. Хорошо, что не бежит отсюда, сломя голову. Ненталь решил ни на чем не настаивать и не тревожить пока Аду объяснениями. Пусть все уляжется, пускай все успокоится. Пока Нари здесь, в доступности, и он костьми ляжет, лишь бы вернуться из битвы к своей истинной. Чего бы это ни стоило змею. Вот тогда... Тогда, возможно, они поговорят, если у Ненталя хватит духа потребовать от землянки ответа. Это вам не война со здорово превосходящими силами противника. Это не попытка сбежать из запертой заклятиями пещеры сильвентов. Это отношение с истиной. И тут все преимущества на ее стороне. Любые козыри в ее руках. Ада. Стелла и Альва рассказывали, что оборотни делятся с избранной не только энергией, но и своей уникальной регенерацией. И мне, похоже, довелось испытать это на себе. Утром я проснулась совершенно отдохнувшей, как после отличного отпуска на море. Шведский стол, плавание, солнце и никаких напрягов, никаких треволнений, только расслабление, отдых и еще раз отдых. Впрочем, подобное я уже испытывала, когда Ненталь поделился только энергией. Хотя тогда ощущения были не настолько мощными, поразительными и яркими. Сейчас же, казалось, я могу толкнуть планету, и она покатится по космосу. Столько сил и энергии прибыло. Оно и понятно. В предыдущий раз Ненталь голодал и едва начал восстанавливаться, а теперь вошел в полную силу. Во всяком случае, он мог и питаться нормально, и лечиться, как полагается императору Нагов. Меня удивило другое. Ожоги на руках бесследно исчезли. Не осталось ни покраснений, ни даже малейших чувствительных участков кожи. Ничего, что напоминало бы о вчерашнем неприятном происшествии на полигоне. Я только сейчас поняла, что и вчера ожоги меня не беспокоили. Не болели, как я привыкла, не отвечали жжением и соднением на малейшее мимолетное касание. И даже ночью, когда подобные травмы приносят особенный дискомфорт, я ни разу про них даже не вспомнила. Так вот почему Ненталь вчера моими ожогами не озаботился, хотя осматривал меня очень внимательно. Дотошно, я бы даже сказала. Куда дольше, чем иной опытный врач осматривает сложного пациента. Я совершенно забыла об ожогах, потому что все внимание перетянули на себя наши отношения с Нагом. Общение, а потом и общая страсть, которая бурной рекой полилась, захватила и закрутила. И я уже ничего не могла с собой сделать. Только лишь плыть по течению и наслаждаться всем, что со мной происходит. Но ожоги совершенно не болели и не тревожили меня ни капли. Это факт. Я-то совершенно переключилась, а вот Наг точно знал, что с его регенерацией все заживет моментально. Без следа. Я потянулась, ощущая каждую мышцу, каждый изгиб тела, как нечто новое. Я словно и не жила совсем до этого чудесного мгновения. А вот теперь я была такая свеженькая, обновленная, юная. Так в университете встаешь после бурной вечеринки с друзьями. Вроде и плясала до упаду, и даже выпила немного. Много алкоголя я никогда не употребляла. А чувствуешь себя отменно. Готова горы свернуть. Бежать, действовать, трудиться. Хотелось улыбаться солнышку, что настойчиво стучалось в окно яркими лучиками. Радоваться новому дню. Давненько я ничего похожего не испытывала. Уже даже забыла, каково это. Но едва увидела рядом с собой на кровати записку, улыбаться сразу же расхотелось. Как, впрочем, и радоваться этому дню. Я уже очень давно не получала бумажные послания. Электронные письма, сообщения в разных мессенджерах — это само собой разумеющееся. Каждый день и по множеству раз. Но не такое вот бумажное письмо. И что-то подсказывало, Ненталь не так часто писал их. У Гордавии были высокие технологии. Теннеры — аналоги наших компьютеров, только быстрее, мощнее, и зарядка им не требовалась вовсе. Работали от каких-то магических камушков, а те перезаряжались от солнца и тепла окружения. Были андры, что-то вроде наших смартфонов с теми же улучшениями, что и теннеры. И все же Ненталь написал мне письмо. Я развернула плотный глянцевый лист, от него пахло забытыми новенькими глянцевыми страницами книг и какой-то сладковатой ноткой отдушки. Почерк у Ненталя был всем на зависть. Аккуратные буквы, изящно изогнутые заглавные и красивый наклон. Наг писал на местном языке, который я понимала и воспринимала будто родной. Вообще не замечала, как перехожу с русского на язык магического измерения. «Нари, я отбыл на военные сборы. И, вероятно, ненадолго приеду только ближе к вечеру, чтобы увидеться перед битвой. Помни, что я сказал тебе. Никаких тренировок, никаких попыток объединить магию. Я уже поговорил с Райденом Торун де Ворлом. Это альфа огненных драконов, ректор Академии оборотней и мой давний друг. Если со мной что-то случится, Рун поклялся о тебе позаботиться». Дальше я не читала. На глаза вдруг навернулись слезы и покатились буквально градом. Вот же упрямец хвостатый, дурак чешуйчатый. У них в семье Дельмарх это слабоумие что, семейное? Генетическое отклонение? Вот не зря и наши короли, императоры и принцы вырождались целыми династиями. Судя по тому, что рассказывали мне Альва и Стелла о чудачествах своих змеев, подобный вариант никак нельзя исключать. Рельгоры и Манор наломали столько дров, хоть всю землю годами отапливай. Ненталю, конечно, до них далеко. В наших отношениях он с самого начала вел себя почти безупречно. если не считать того момента, что Нак открылся мне только уже здесь, в Гордавии. А до этого я ни сном, ни духом о том, что стала его истинной парой. Но Ненталь никогда меня не обманывал и никогда не играл моими чувствами, не говоря уже о том, что он ни разу публично меня не обижал. Наоборот, сразу и все расставил на места перед всем цветом аристократии Гордавии. Но как он вообще мог подумать, даже допустить подобную мысль, что я стану сидеть сложа руки, пока моему мужчине грозит беда? Попаданок с земли он не знает, что ли? Мы ж любого дракона на скаку остановим, даже если тот каменный. В любой горящий полигон войдем, даже если его подожгли даром Альвы. А если нас очень разозлить, то любое магическое измерение сотрясем до самого основания. А потом еще трижды, чтоб неповадно. Никаких попыток, раскомандовался, понимаешь ли. А вот дудки. Ты мне пока еще не муж, змеище. И ни разу не император. Уже не император. И я сделаю так, как считаю нужным. Можешь причислить меня к лику дурных попаданок, которые со скалкой несутся на разъяренного дракона и возмущаются в морду огнедышащего ящера. Мол, любимый предмет кухонной утвари сломался о чьи-то слишком прочные рога. Безобразие. Надо фэнтези читать, что ли, просвещаться. Никакой дракон не должен устоять перед попаданкой. Нас этому почти в каждой книге учат. Пусть. Должны же с кого-то писать подобные романы. Уже проснулась, Ада? Альва словно чувствовала, что я уже бодрствую и полностью готова к очередным подвигам. Да, послала я ответ. Мы со Стеллой и Конором ждем в столовой. Решили теперь работать вместе. Стелла принесла магический фолиант, который ослабляет магию и перенаправляет ее. Если что, задействует. Так что пожаров больше не должно случиться. Во всяком случае, неуправляемых. Вроде вчерашнего. Ах да, конечно же. Стелла Мейра, ведьма, которая управляет магическими книгами. Я на скорую руку оделась в леггинсы и длинную тунику цвета морской волны. До платья с разрезами я еще не дошла. Слишком было непривычно носить нечто настолько женственное и даже, я бы сказала, соблазнительное. Тем более, что тренировка обещала стать довольно опасной. А час спустя мы уже вовсю разминались на знакомом военном полигоне. Разминка для магии. Кто бы мог подумать, но и такое бывает. Теперь, если мне расскажут про фитнес для заклятий, я уже ни капли не удивлюсь. В процессе разминки нужно прогонять энергию дара сквозь себя вместе с аурными потоками, словно бы разогревать чары для энергичного использования. Я чувствовала жар, который прокатывался по мышцам. Даже не представляю, что ощущала Альва с ее-то огненной магией. Наверное, вся горела и полыхала. Впрочем, магическое пламя не сжигало собственного хозяина, переходило в мощные эмоции. В этом было достоинство дара и его недостаток. Наконец, Конор выдохнул и произнес: «Ну, Дельвер с нами». Думаю, это было нечто вроде русского «с Богом». Затем королевский медик скомандовал: «Соедините ауры». После этого обычно и возникали пожары на полигоне, которые не гасились даже поглощающими магию стенами и полом, поэтому я внутренне напряглась. Сердце тревожно ударилось о грудную клетку, и руки похолодели. Стелла открыла свою книгу. Какой-то старинный томик с толстой коричневой обложкой. На ней рельефными буквами было выбито название. «Эдакий привет от Гарри Поттера». Я мысленно собралась. Постаралась отрешиться от страха, который так и напирал на ребра, сбивая дыхание. Попыталась отключиться от паники, которая обрушивалась воспоминанием о вчерашнем пожаре и сеяла полный хаос в мыслях. Я изо всех сил постаралась все задвинуть назад. Фолиант нас выручит. Фолиант справится. Худшее случилось уже вчера. И мы не только выжили, но даже способны еще на другие магические действия. Само по себе это уже чудо. Если Стелла частично нейтрализует дар Альвы, она снова возьмет его под контроль. Будем надеяться. Ладно, погнали. Была не была. Конор не торопил, но мы все понимали, время дорого, время поджимает. Аурные канатики. Освободить свой дар? Огонь почти ударил в лицо. Я отшатнулась, вскрикнула, чуть не потеряла равновесие. Пламя вмиг окружило. Причем, если вчера оно атаковало только то место, где мы стояли, сейчас вспыхнул весь полигон. Буквально в одно мгновение. Как по волшебству, если можно так пошутить. Языки огня потянулись к облакам, будто пытаясь достать их и сорвать с неба. Мой защитный купол работал лучше вчерашнего, но было так страшно, что аж голова закружилась. Или это от дыма? Я пошатнулась. Боже, неужели опять? Сейчас прискачут возмущенные наги и начнут тут все запрещать. Я уже даже приготовилась спорить и придумала несколько удачных ответов на претензии Ненталя. «Почему ты меня ослушалась? А я не смогла перевести твое письмо на русский. Только несколько последних слов. Хотя получился мат». Я судорожно усиливала щит и молилась, чтобы Стелле удалось ее волшебство. В конце концов, судя по ее рассказу, она даже смогла справиться с восставшими фолиантами, которые чудили не по-детски. Чуть не поубивали кучу народу и не разрушили всю академию. Нынешняя катастрофа пока менее масштабная. Будем надеяться, Стелла не растеряла навыки. В следующую минуту огонь осел, словно пришипленный пес. Дышать сразу стало полегче. Только возле ног плясали язычки пламени, подбираясь ближе, пробуя защитный купол на зуб. Еще секунда, и весь огонь исчез. Мы с Альвой одновременно обернулись к Стелле. Та улыбнулась. «А я говорила, магические фолианты многое могут. Не стоит их недооценивать. Видели бы вы, какой апокалипсис они нам учудили в свое время». «Так, обратное действие дара Альвы под контролем». Мне почудилось, или в голосе Конора звучало мощное облегчение. «Давайте продолжим». И мы продолжили. Думаю, если бы на полигоне было хоть что-то, что могло расплавиться, подобно металлу в печи, оно уже превратилось бы в реку кипящей жижи. Дышать становилось все труднее, даже когда книга Стеллы брала огонь под контроль. Пламя выжигало кислород, а новый поступал не так быстро, как нам всем этого хотелось бы. У нас ничего не выходило, совершенно, но просто ни чуточки. Альва какое-то время держалась. Я тоже старалась не впадать в панику, но спустя часа три безуспешных попыток огненная могиня предсказуемо сорвалась. Начала молотить руками по воздуху, вскрикивать, ругаться, а затем возмущаться в адрес Конора. «Я думаю, ты сам не понимаешь, что делаешь. У нас получалось. Мы делали это с Адой несколько раз. Именно благодаря нашей совместной магии Ненталю удалось связаться с Имманором. И Ада смогла общаться с Ненталем. И это несмотря на то, что все телепатические каналы в пещере, где держали Эйдере, Сильвента заблокировали напрочь. Все выходило само собой. А сейчас, когда мы стараемся...» Язычки огня привычно плясали вокруг Альвы. Дергались в разные стороны, будто так и норовили сорваться с цепи, как непослушные щенки. Стелла открыла свою книгу на какой-то странице, и огонь не усиливался, как это случилось вчера. Конор хмурился, принимал упреки, но не возражал и не спорил. Давал Альве полностью высказаться. Ей требовалось сбросить пар, чтобы пытаться опять. Иначе мой резонаторный дар просто довел бы здесь все до очередного пожара. «Ты просто не умеешь учить совмещению магии, так? Почему ты не нашел кого-то, кто в этом хоть что-то досмыслит? Почему ты заставляешь нас терять время, делая то, что не работает?» Альва кричала, выпуская из ноздрей пар и дым, как огнедышащий дракон. Стелла листала книгу, блокируя действие магии. Конор молчал. Мы выслушивали гневные реплики Альвы и ее претензии к королевскому медику еще какое-то время, пока императрица не выдохлась. Замолчала, всплеснула руками напоследок и спросила Конора уже без прежнего запала во всех смыслах этого слова. И что теперь делать? Язычки пламени вокруг Альвы в последний раз вспыхнули, а затем и стаяли в воздухе. «Никто не сможет научить вас этому. Никто», — спокойно ответил королевский медик. «Потому что прежде никто подобного не делал. Магия резонатора была в нашем измерении лишь однажды, и это случилось очень давно. Никто не знает, что стало с теми, кто ею пользовался. И я не нашел никаких упоминаний в книгах, как подобный дар должен работать. Мы пробуем наугад. Если инстинкты подсказывают вам действовать иначе, давайте. Я не против». Альва беспомощно оглянулась на меня. «В пещере ваши способности сработали инстинктивно, потому что Ада очень хотела освободить Ненталя, а ты, Альва, подспудно действовала на пользу Рельгора. Есть шанс, что все так же активируется в критических обстоятельствах», — пояснил Конор. Альва шмыгнула носом. «Мне тоже отчаянно захотелось расплакаться. А есть шанс, что ничего не сработает, и тогда наши мужчины окажутся беззащитными перед магией и мощью сильвентов». Я успела кое-что про них выяснить в процессе тренировок с Конором. Громадные драконы с бронированной шкурой. Раньше наги воевали с ними вообще только магически. Использовали различные способы обездвиживания, запирали в пространственных карманах, выбрасывали через них в действующие вулканы или на дно моря. Прежде наги не могли использовать против сильвентов в звериной форме даже свои знаменитые захваты хвостами, потому что драконы казались непрошибаемыми. Недавно, вроде как, у них нашли слабые места. Те, которые можно сдавить кольцами, чтобы хозяину стало не так хорошо. Но если у сильвентов останется магия, а у гордавийцев нет... Черт, я даже думать об этом не хотела. Стелла посмотрела на меня, на Альву. «Девочки, давайте не будем раскисать, а? На это у нас точно нет времени. Давайте попробуем все заново. Попаданки мы или где? Русская попаданка просто обязана обладать самой мощной магией в измерении. Иначе это не фэнтези, а какое-то недоразумение. Какое же любовное фэнтези без Мэри Сью и Альфача, который вначале насилует ее, а затем влюбляет в себя неподражаемой харизмой. Ну или, как вариант, заставляет желать себя каким-нибудь особенным потом. Если честно, мой прежний любовник на земле точно заставлял. Я понимала, вспоти он еще сильнее, я просто задохнусь от едкого запаха. Нужно срочно отдаться и в душ, пока кожа не слезла от ядреного вещества». Я хихикнула, Альва тоже. Мы сосредоточились и начали заново под руководством деловитого Конора. Возможно, он и не знал, как все работает, но ему точно известно больше нашего.